Она с беспокойством смотрела на брата, и тот поспешил успокоить ее. «Да нет, не думаю». Филипп был совершенно поглощен этими событиями и читал про них все, что мог найти. Он стал наведываться в газету отца, где они с Беном часами обсуждали и анализировали европейские новости. Теперь все разговоры, казалось, вращались вокруг войны. Против Германии уже воевала Япония, а немецкие самолеты бомбили Париж. Через месяц война развернулась в полную силу. Незаметно пролетели каникулы, и наступило время снова провожать Филиппа. В сентябре по дороге в Гарвард он на каждой станции покупал газеты и обсуждал с попутчиками последние сообщения с фронтов. Интерес Филиппа к военным событиям, который он проявлял совсем юношеским азартом, заставлял Эдвину тоже следить за сводками. Она прочитывала их все подряд, чтобы быть в курсе. Ежемесячные совещания в редакции также требовали от нее осведомленности в текущей мировой политике. Наряду с этим у нее были и собственные внутренние проблемы. Профсоюзы причиняли немало неприятностей. Иногда Эдвина даже сомневалась, что сможет сохранить газету до возвращения Филиппа. Ожидание, когда брат закончит, наконец, образование, представлялось бесконечным. Она осторожно принимала решение, не желая ничем рисковать. И как бы ее ни критиковали за консерватизм, она знала, что в данный момент не может поступить иначе. В то время как Филипп постигал науки в Гарварде, Великая война набирала силу. Германские лодки блокировали берега Великобритании. Эдвина получала письма от тети Лиз, но почта доставлялась большими перебоями. Тетины письма всегда были печальные и плаксивые. Теперь она оказалась Эдвине и детям такой далекой. Она была кем-то, кого они видели давным-давно и очень плохо знали. Элизабет постоянно пилила Эдвину, чтобы та убрала родительскую одежду, что было уже давно сделано. Продала газету, дом и приехала в Хаммервур, чего Эдвина не намеревалась делать. В Сан-Франциско в феврале открылась выставка «Панама Пасифик», и Эдвина повела туда детей. Им там очень понравилось, и они требовали, чтобы Эдвина водила их на выставку каждую неделю. Но самым потрясающим событием для всех явилось установление телефонной связи между Нью-Йорком и Сан-Франциско. Когда Филипп приехал в Нью-Йорк к друзьям, он попросил разрешения позвонить в Сан-Франциско, пообещав оплатить разговор. Все сидели за обеденным столом, когда прозвенел телефонный звонок, и Эдвина подошла к аппарату. Телефонистка попросила Эдвину не вешать трубку, и вдруг из нее раздался голос Филиппа. На линии были довольно сильные помехи, но Эдвина услышала его и замахала детям, приглашая их подойти и послушать. Пять голов склонились к телефону. Все одновременно что-то кричали в трубку, а Филипп только успел сказать несколько слов, как оплаченное им время кончилось, и связь оборвалась. Благодаря этому разговору Филипп почувствовал себя немного ближе к ним, к дому. В Гарварде он был приглашен на церемонию, воскресившую в нем болезненные воспоминания. Миссис Уайденер пригласила его на открытие библиотеки имени Гарри Элкинза Уайденера, названной ею так в память о сыне. Они с Гарри встречались последний раз на «Титанике», и Филипп его прекрасно помнил. Гарри был приятелем и Джека Тейера. Сын и отец Уайденеры погибли в ту ночь. Встреча получилась грустной. Джек и Филипп не знали, о чем говорить, испытывали неловкость и вскоре разошлись. Странно было думать, что когда-то они были рядом в ту страшную ночь, боролись за жизнь, радовались своему спасению, оплакивали погибших родных. Они слишком многое потеряли, и слишком много времени утекло, чтобы им хотелось теперь вспоминать все это.